Алекс Кош. Кулак полуденной звезды. Книга четвертая. Медиум на полставки. Глава первая. Разумеется, я знал, что рано или поздно доктор объявится, и даже ждал его появления. Но вот сейчас, когда увидел хлеповатое существо из крови перед собой, я неожиданно пожалел, что отпустил Джен. Хотя она вряд ли бы чем-то мне помогла, и мысль вообще была глупой. Но с телохранителем рядом все равно спокойнее. Проходите», — сделал я приглашающий жест, отойдя в сторону. Кровяная фигура просто проскользила через дверной проем, не двигая ногами и оставляя за собой красный след. Но за пол можно было не опасаться, поскольку кровь тонкими ручейками догоняла фигуру, больше похожую на плохо сделанного манекена, облитого кровью, и вливалась обратно. «Рада, что с тобой все в порядке», — не открывая рта, сказала Мэйли, вплывая вслед за доктором. «Да, я тоже рад, что ты...» Сказать, что она прям в порядке, у меня бы язык не повернулся. Призрак няньки, убитый мальчиком, который он, став взрослее, попытался воскресить, собирая части других девушек, лицо взяв от ее дочери. «Не, в порядке. Это определенно не про нее. «Я тоже рад, что все мы в порядке», — прокомментировал наш обмен репликами доктор. «У нас не так много времени, поэтому предлагаю сразу перейти к делу». Он создал прямо под собой стул из крови и сел на него, слившись в одно целое. Смотрелось это, мягко говоря, неприятно, но уверен, что за такую фигуру музеи современного искусства моего мира отдали бы душу. Рот же на этом произведении извращенного скульптора переместился куда-то на щеку и продолжил говорить со мной. «У тебя наверняка есть вопросы о том, как ты выжил после проклятия». «Есть, конечно», — согласился я. «То, что Мэйли смогла полностью выпить садаку, мне в принципе понятно. Но где я был полторы недели? Просто лежа в лесу без сознания я бы столько не протянул». Стоять над доктором мне было как-то неуютно. Поэтому я опустился на стул рядом со столиком, предназначенным для трапез и работы. Все-таки палата тут больше напоминала номер в хорошем отеле, чем обычную каморку в привычных мне больницах. «Как ни странно, тебя спасла Садако. Точнее, не сама она, а ее колодец», — ответил доктор. «Когда Мэйли выпила всю ее душу, то впала в спячку от переизбытка энергии. Ну и ты тоже вырубился. Но колодец Садако был создан для того, чтобы поддерживать жизнь в ее запасах. Поэтому твое тело не чувствовало голода и жажды. Он просуществовал чуть больше недели, а потом разрушился, но ты уже пришел в себя». «Когда я очнулась, то хотела перенести тебя в город», — вмешалась Мэйли. «Но туманный кот не позволил. Извини». Я вновь отметил, что Мэйли выглядела удивительно наполненной, практически материальной. Словно после поглощения Садаку, сила ее души перешла на качественно новый уровень. А вот голова Рональда Тумса просвечивала насквозь, словно он существовал из последних сил. И что удивительно, бывший директор клиники до сих пор не произнес ни единого слова, хотя раньше был довольно разговорчив. «Значит, контракт с Мэйли предполагал ее кормление до определенного уровня?» — озвучил я свою догадку. «И он прервался, когда эта цель была достигнута?» «Да», — подтвердил доктор. «Правда, я изначально хотел просто насытить ее своей душой, насколько это возможно, пока тебя окончательно не сожрет Садако. Не ожидал, что ты сможешь провернуть такой трюк». «Я сам не ожидал», — признался я. «Но зачем прерывать контракт? В принципе, я не против и дальше ее подпитывать». «Какой хитрый», — погрозил мне пальцем доктор. «Мэйли нужна мне, чтобы открывать двери в пространстве. Насыщение страхом и жизнями людей проходило слишком медленно. Но теперь она впитала столько душ, что это перестало быть проблемой». «Что ж, я так и думал, что меня использовали просто как зарядное устройство. Но что же доктору нужно от меня теперь? И о каком же деловом предложении речь?» «Я всегда придерживаюсь простого правила. Услуга за услугу. Я спас тебя от погонщика. Ты помог Мэйли восстановить личность и полностью восполнить душевные силы. Теперь я предлагаю тебе продолжить сотрудничество». Он вытянул перед собой руку с головой Рональда Тумса. «Это, так сказать, аванс». С одной стороны, это, конечно, хорошо, что я заполучу голову, а с другой... все-таки доктор-псих, поубивавший священников, чтобы просто вернуть своего призрака. Сотрудничество с подобным человеком или даже существом вряд ли будет безопасным. Нужно откормить еще одного призрака, предположил я. В принципе, я готов, но процесс может затянуться. Душу бы я все-таки хотел сохранить. К этому разговору мы вернемся позже. В целом идея неплохая, кивнул доктор. Но пока есть задача попроще. Я хочу, чтобы ты убил погонщика трупов. Тут я слегка растерялся. И это называется проще? Я быстро спохватился. Но я думал, вы коллеги. Зачем вам его убивать? Мы члены одного тайного общества, согласился доктор. Но погонщик слишком далеко ушел от наших изначальных целей. Наверняка Джеймс Харнетт говорил тебе о многочисленных смертях медиумов. Так вот, это по большей части дело рук погонщика. Я, конечно, понимаю, что тайное общество потому и тайное, что о нем не говорят. Но о чем речь вообще? Осторожно спросил я. Сразу догадаться сложно. Но наше общество изначально было создано для защиты человечества. Неожиданно легко начал делиться информацией доктор. Выдающиеся специалисты в разных областях, готовые жертвовать малым ради многого. Жизнь начала налаживаться. Люди расслабились и забыли, какая опасность нависла над нашим миром. Но мы об этом помним и понимаем, что далеко не всегда привычная людям мораль должна ограничивать исследования и разработки. Было видно, что он сел на своего любимого конька, начав вещать так, будто выступал перед огромной аудиторией. Черт, надеюсь, в палатах нет камер, а то это может оказаться и правда публичным выступлением. Речь же о демонах или еще о чем-то, уточнил я. Конечно, о демонах, согласился доктор. Ты же из российских княжеств, должен понимать, насколько опасны прорывы. Но я думал, острова неплохо защищены. Торопливо перевел тему я, радуясь, что доктор не задал конкретного вопроса о княжествах. «Защите островов осталось недолго. И когда сюда хлынут орды голодных и готовых сожрать все на своем пути существ, людям потребуются все доступные силы. Поэтому стоит подготовиться заранее, невзирая на любые жертвы». «Любые?» — переспросил я. «В разумных пределах, разумеется». Вот через этот предел и перешагнул погонщик в попытках создать армию умертвий со сверхъестественными способностями. Убивая людей, способных в будущем внести важную лепту в защиту человечества, он наносит урон, несопоставимый с пользой от его исследований. Это нужно прекратить. По большому счету, мне было плевать на причину, по которой доктор хотел избавиться от погонщика. Мне это в любом случае было на руку. А вот разговоры о демонах и проблемах в защите островов меня слегка сбили с толку. Разве правительство не знает, что защита может не выдержать? Проблема не с защитой. Люди недооценивают демонов, считая их тупыми животными. Но даже животные способны к обучению. Создание порталов — это природная способность одного из видов демонов. А природа умеет приспосабливаться. Рано или поздно они научатся обходить, обманывать или пробивать защиту. Причем скорее рано, чем поздно. Так, ну в целом все понятно. Некая компашка ученых считает, что демоны скоро разберутся с защитой и всей толпой ринутся на острова. Разумеется, это лишь теория, и никто в это просто так не поверил. И поэтому ученые решили сами заняться подготовкой к появлению демонов, используя для этого все доступные им знания. Погонщик вот решил создать армию из мертвецов. Доктор, черт знает, чем он занимается. Собирает призраков типа Мэйли и той дамочки без кожи? И получается, есть еще какие-то люди, творящие какую-то дичь ради получения силы. В целом, все это звучит довольно сомнительно, если честно. Как обычно, не удержался я от честного комментария. «Вот так же считает и правительство», — согласился доктор. «В любом случае, в данный момент тебя больше должна волновать судьба женщины, лежащей в соседней палате. Даже двух, насколько я понимаю». Я кивнул и тут же спохватился. «Вы же доктор. Возможно, вам известен способ лечения от яда погонщика?» Рот доктора расширился в улыбке на всю голову, разделив ее ровно посередине, как у чеширского кота. «Сожалею, но я доктор в другой сфере. Но, думаю, наш общий друг Рональд тебе в этом поможет». Он слегка встряхнул голову в руке. «Так ведь?» Призрак тут же ответил. «Конечно, обязательно помогу. Сделаю все, что от меня зависит». Хм. Кажется, голова была слегка испугана. Даже не слегка и не просто испугана, а в откровенном ужасе. Это читалось в его полупрозрачных глазах. «Молодец!» — похвалил его доктор и сказал уже мне. «Считай этого товарища авансом. Кроме того, я подскажу, как можно выйти на погонщика». «И почему просто не сказать, кто он и где его искать?» «Нет. Если тебе повезет, и ты его все-таки убьешь, то это никак не должны связать со мной. Другим членам братства может не понравиться, что я решил избавиться от одного из нас». У меня возникло вполне логичное ощущение, что меня нагло используют. С другой стороны, я же и сам хотел убить погонщика. Так какие у меня могут быть претензии? Вот только доктор сам упомянул слово «аванс». Никто его за язык не тянул. «Хорошо. А что я получу помимо аванса?» «Тебе этого недостаточно за убийство того, кого ты и сам хотел бы убить? И, как там ты сказал, вырвать сердце?» — насмешливо спросила кровавая фигура. «Чёрт, он что, постоянно следит за мной?» «Хм, вы сами упомянули аванс». «А знаешь, наглостью должна быть вознаграждена», — неожиданно легко согласился доктор. «Я могу дать совет, как можно вылечить женщину из другой палаты, ту, что где-то потеряла свою душу». «Только подсказать?» — как можно спокойнее спросил я. Но внутри меня все клокотало от раздражения. «Почему нельзя просто объяснить, что и как делать? Зачем все так усложнять?» «Подсказки, загадки. Да иди ты в...» «Не надо выражаться, молодой человек», — укорил меня доктор. «Тут же дама. Я сам точно не знаю, где искать пропавшую душу и как ее вернуть, но поделюсь своими мыслями на этот счет. Конечно, с моей точки зрения, сделка была просто великолепная, но что-то меня во всем этом смущало. Он же сам знает, что я хочу достать погонщика. Тогда зачем такая благотворительность с авансами? И главное, зачем я еще и права качаю? «В целом, отличная сделка», — согласился я, пока доктор не передумал. «Я согласен». Кровавая фигура поднялась на ноги и впитала в себя созданный стул. «Прекрасно. Касаемо погонщика, то имя я все-таки назову. Когда-то его звали Норман Бедвилл, и он работал в компании Slark Industries». Я поспешно достал телефон и начал набивать заметку. «Этого вполне достаточно, чтобы начать поиски», — прервал огромный поток информации доктор. «Разумеется, сейчас его зовут иначе». «Какой тогда смысл в этом имени?» — возмутился я, но быстро взял себя в руки. «Ведь раньше я не знал и этого». «Ну, допустим. А что с поисками души?» «Ее не нужно искать. Если душу еще никто не сожрал, то она сама стремится вернуться в тело. Но мы же находимся в лучшей клинике Золотого острова. Все здание защищено двойным слоем рун. Поэтому, скорее всего, душа даже не знает, куда ей возвращаться». «Чёрт, это же так просто. Даже если бы душа Князевой хотела вернуться в тело, то у нее бы не получилось. Поскольку Алина Сергеевна пострадала не здесь, то и душу из тела могло выбить где-то там. Значит, нужно попробовать отвезти Алину Сергеевну обратно на место взрыва». «И как я сразу об этом не подумал!» — сокрушенно вздохнул я. Доктор положил на стол голову Рональда Тумса. «Надеюсь, он справится с ядом. Если же нет, то можешь его разуплотить. Это не составит никакого труда. Тело уже сожгли, и дух тут практически ничего не держит. Еще советую хоть немного подпитать его душевной энергией, иначе Рональд может раствориться сам. На этом, в принципе, все». Доктор и Мэйли как-то резко направились обратно к двери. На пути к выходу девушка мимолетно провела рукой по моему плечу. Я вновь ощутил ее эмоции. Мэйли беспокоилась за меня, что было где-то даже приятно, но главной эмоцией был страх. То ли перед доктором, то ли перед чем-то еще. Я разобраться не успел. «Как мне связаться с вами, если возникнут вопросы?» — запоздало бросил я вслед, пока они не ушли. «Я сам свяжусь с тобой, если понадобится», — ответил доктор, переместив рот на затылок. «И найду тебя где угодно». «Пожалуй, это звучит как угроза». Но меня в этот момент почему-то увлек другой вопрос, Как он видел, куда идти, если глаз на теле из крови я не заметил? Когда дверь закрылась, мы с головой остались в палате одни. «Как ты оказался у доктора?» — первым делом спросил я. «Не поверишь», — грустно ответил Рональд Тумс. «Он подобрал меня буквально в тот же час, как тебя схватил погонщик». Слова Рональда подтверждали угрозу доктора. Ведь получается, что он следил за мной на постоянной основе. Не знаю уж каким образом, может, телепатия или какой-нибудь артефакт типа тарелочки с яблочком. Да это может быть что угодно. «И что он с тобой делал?» — продолжил я допрос. «Что ты видел? Ты знаешь, что его зовут доктор? Значит, вы были знакомы раньше?» «Извини, об этом я говорить не могу. Закрытая тема. Мне он сделать ничего не может, но у меня есть родственники». «Думаешь, доктор может нас тут слышать?» «Не знаю, но рисковать не собираюсь». В принципе, я его отлично понимал, поэтому настаивать не стал. «Ладно, а о чем ты можешь говорить?» «Обо всем, кроме доктора и братства». «Братство? Так называется их тайное общество? Как-то по-сексистски звучит. Интересно, они принципиально женщин не принимали? Или просто так сложилось название, и среди братьев есть и женщины? Впрочем, это не то, что меня должно интересовать в первую очередь. Очень хотелось спросить о многом, но я сдержался и решил не задавать лишних вопросов, чтобы не напрягать Рональда. Может, он сам еще случайно скажет что-нибудь полезное». И действительно, бывший директор клиники постепенно начал оттаивать и говорить все больше и больше. «Знаешь, ты, наверное, первый человек, выживший после проклятия Садако. Это просто удивительное существо. Условно разумное, питающееся душами людей и свободно перемещающееся в пространстве. Я так и не смог выяснить, откуда оно взялось. Но уверен, что если бы смогли научить ее передавать душевную энергию от одного человека к другому, это открыло бы медицине совершенно новые возможности». «То есть это вы начали подкармливать Садаку людьми, а не погонщик? Он просто продолжил ваше дело?» «Конечно, я. И не надо так на меня смотреть. Это малое зло ради предотвращения крупного. Существо первого класса опасности очень сложно убить. А я смог создать условия, при которых она питалась некоторыми пациентами клиники. Без смертей. Кто знает, сколько людей я спас этим решением». Возможно, он действительно был прав. Но все эти разговоры о малом зле в его исполнении и исполнении доктора звучали как-то неприятно и излишне пафосно. «Но как вы с ней договорились? Она же не настолько разумна, чтобы договор подписать или что-то такое». «Это сложно объяснить. Садаку говорила со мной через людей, души которых высасывала. Одна сложно и не очень понятно. Потребовалось время, конечно же, но я всегда умел ладить с существами, поэтому и занялся этими исследованиями». «Ладить — это проводить эксперименты и использовать их части тел в медицине?» — не удержался я от ехидства. «Вот не надо делать из меня злодея. Да, я продавал существа, проводил над ними опыты. Но все ради развития медицины». «И ради денег», — снова съехидничал я. «И ради денег», — легко согласилась голова. «Одно другому не мешает, а только помогает, знаете ли». Мы еще немного поболтали, но ничего путного Рональд мне не поведал. А потом я немного подпитал его своей душевной энергией, что оказалось на удивление просто, и запечатал в гофу, чтобы он не мозолил мне лишний раз глаза. Все-таки спать в комнате с призрачной головой, пялящейся на тебя из темноты, то еще удовольствие. Затем я позвонил и обрадовал Донни. Кто-кто, а он имел право получить информацию о найденной голове первым. Парень был готов вернуться в клинику хоть сейчас. Но по здравому размышлению мы перенесли визит к лечащему лору врачу на утро. А вот объяснить парню неожиданное появление Рональда Тумса оказалось не так-то просто, поскольку упоминать доктора мне совершенно не хотелось. Если он действительно следит за мной, то излишняя информированность Донни может сыграть с ним злую шутку. Но и врать я, разумеется, не мог. Поэтому просто попросил его закрыть эту тему. И парень даже не стал настаивать и расспрашивать дальше. Все-таки Донни Палмер — золотой человек. Уже лежа в кровати, я прокручивал в голове разговор с доктором. В целом получилось так, что каждый из нас получил то, что хотел. Он явно решил избавиться от погонщика, и моя помощь по факту ему не стоила абсолютно ничего. Отдать голову призрака и сделать одну подсказку — мелочь. Но для меня в данный момент времени именно эта мелочь и была максимально важна. К тому же ему самому было выгодно, чтобы я как можно быстрее вылечил девушек. Ведь тогда я смогу полностью сосредоточиться на погонщике. Погонщик. Понятно, почему он назывался Гудвином. Тут не только отсылка к стране Оз, но и игра слов с реальной фамилией. Что мне может дать его реальное имя? Вряд ли он живет по месту регистрации, но ниточка действительно неплохая. Остается закинуть ее Мисси. Ханьё умеет искать информацию явно лучше меня. Да и связи в полиции у нее есть. А дальше? Нужно предложить Донни и Максу сделать заказ на тушку погонщика Джеймсу. За деньги он погонщика из-под земли достанет, где он, кстати, и прячется по факту. Кстати, надо было сделать это еще раньше. Думаю, для семей Палмер и Шефер гонорар медиуму не станет проблемой. С такими мыслями я и уснул. Утром я встал довольно рано, принял душ и даже сделал зарядку. Пора было начинать как-то приходить в форму, а то призраки призраками, а любой здоровый человек меня просто по стене размажет. Потом примчался Донни, и мы вдвоем отправились в кабинет к лечащему врачу Лоры. Лысый мужчина лет 40 в круглых очках, но при этом с довольно крепкой фигурой под белым халатом, встретил меня без особого оптимизма. «Значит, это вы, медиум, который будет помогать мне лечить Лору Палмер?» С откровенным сарказмом спросил он. «Не расскажите, какая у вас квалификация?» В целом, я его прекрасно понимал. Приходит какой-то шкет и заявляет, что может помочь решить проблему, с которой не справились в лучшей клинике острова. Звучит скорее как издевательство. Но вот такой тон обращения ко мне почему-то вызвал неожиданный и нехарактерный для меня приступ злости. «Достаточно, чтобы справиться там, где не смогли вы», — вернул я ему дольку сарказма. «Только решать задачу я буду по-своему. Можно освободить край стола, пожалуйста?» Мужчина одарил меня уже откровенно неприязненным взглядом, но папки с документами отодвинул. Я же выложил несколько гофу, делающих призраков видимыми обычным людям. А затем разорвал над ними лист, запечатанный в нем головой. «Знакомьтесь, ваш специально приглашенный консультант, Рональд Тумс», — представил я призрачную голову. «Надо отдать должное врачу, он даже бровью не повел. «Рональд Арчибальд Тумс», — уточнил он с интересом, разглядывая голову. «Доктор медицинских наук, автор монографии об использовании в медицине способностей и органов существ третьего класса опасности? Я зачитывался это и другими вашими работами». «Он самый», — расплылся в улыбке Рональд. «Не знал, что вы умерли». «Боюсь, никто не знал», — скривился Рональд Тумс. «Сомневаюсь, что у меня даже будет своя могила. Но вы здесь не для того, чтобы говорить обо мне. Перед нами стоит задача спасения девушки. Надеюсь, мои знания и опыт смогут пригодиться». Доктор посмотрел на меня уже совершенно другим взглядом. «Что ж, такая помощь нам действительно пригодится. А долго будут действовать вот эти руны, благодаря которым я могу увидеть призрака?» «Примерно 12 часов. Потом их нужно обновить». Когда я создавал гофу, то, разумеется, рассчитал срок их действия. Для этого существовали специальные формулы, рассчитанные, правда, на целых призраков. Но с головой даже проще. Она потребует еще меньше энергии. «Расскажите мне о том, что узнали о болезни». Мы с Донни оставили двух врачей, тут же увлекшихся обсуждением подробностей. «Надеюсь, у них все получится», — сказал Донни, закрыв дверь в кабинет. «Одна голова хорошо, а две лучше», — не удержался я от шутки. «Сам слышал, Рональд Тумс знаменит в области медицины. Он должен справиться». Донни согласно кивнул. «Больше ничего мы сделать сейчас не можем?» «Только найти погонщика», — честно ответил я. «Но на это может потребоваться время. У меня есть кое-какие зацепки для начала поисков. Мне сообщили его имя и где он раньше работал. Наверняка сейчас он скрывается, но это хоть что-то. А еще я бы предложил тебе объединиться с Максом и нанять Джеймса. Он довольно специфический человек, но специалист хороший». «И как я раньше об этом не подумал», — поразился Донни. «Кстати, Макс может помочь в поисках. Семья Шефер занимается страховкой и владеет информацией практически обо всех жителях островов, если они хоть раз в жизни что-то страховали». Пока Донни созванивался с Максом, я решил связаться с Князевым и описать ему предположение доктора о том, что Алину Сергеевну следует отвезти на место взрыва ее машины. «Ты уверен, что это может помочь?» После недолгой паузы спросил он. «Шанс есть», — осторожно ответил я. «Гарантии я дать, конечно, не могу, но, попробовав, мы точно ничего не потеряем. Ее же можно перевозить?» «Можно. Мне только нужно подумать, как это лучше организовать. Я перезвоню минут через 20». Пока я ждал звонка Князева, чтобы определиться с дальнейшими планами на день, Донни вытащил меня в местное кафе. Вообще, они с Максом собирались ехать в офис к Джеймсу, но парень явно решил всерьез следить за тем, чтобы я ел при каждом удобном случае. И в принципе, я был не против. Главное — начать заниматься хоть какой-то физической активностью, чтобы калории превращались во что-то, кроме жировых отложений. Князев действительно перезвонил буквально через 5 минут и сообщил, что обо всем договорился. Примерно через полчаса он подъедет на служебных машинах, заберет меня и жену, и мы поедем к месту нападения. И вскоре к клинике действительно подъехали 4 бронемашины с эмблемами СБРУИ, заполненные вооруженными людьми. Похоже, Князев всерьез озаботился безопасностью и решил не рисковать, несмотря на то, что Орлова уже нет на острове. Донни распрощался со мной, сдав на руки Князеву, и улетел делать заказ на погонщика. А я оказался в одном из броневиков, зажатый с 2 сторон суровыми мужиками в форме. Позади нас на специальных носилках лежала закрепленная ремнями женщина в белой пижаме. Рядом сидел приставленный к ней специалист из клиники. В пути я решил немного просветиться на тему окружающей острова защиты от демонов. Кого еще спрашивать об этом, как не главу СБРУИ Золотого острова? «Ты же понимаешь, что я не ученый», — уточнил он. «Могу объяснить только общими словами». «Конечно», — заверил я. «Мне чем проще, тем лучше». А потом он начал сыпать таким количеством научных терминов, что мне пришлось переспрашивать через слово. Но в итоге, с трудом продравшись через свою необразованность, я начал понимать, как именно действует защита. По сути, система безопасности островов улавливали возмущение от порталов и перенаправляли их в места, далекие от людей. Разумеется, я сразу спросил, почему нельзя было организовать что-то вроде бункера, окруженного стенами и вышками с автоматизированными пулеметами, чтобы просто уничтожать демонов бесконечным конвейером. И, как оказалось, подобные места действительно существовали. Но ученые вынуждены были раскидывать некоторые порталы по территории островов. Причина была в каком-то ограничении нагрузок на конкретные точки пространства. Грубо говоря, нельзя направить подряд 10 порталов в одно место. Это создаст какие-то там напряжения, и может случиться некий коллапс. Это проверено на практике. На карте даже есть отдельные части моря, где когда-то существовала суша с ареной по уничтожению демонов. Поэтому в подобные места теперь направляли только мощные порталы, способные в единицу времени пропустить большое количество демонов, а мелкие раскидывали по безлюдным частям островов, где их встречали подготовленные группы бойцов. И они расправлялись с демонами профессионально и быстро, не позволяя порталу напитаться энергией и перейти на следующий уровень. «Собственно, ты сейчас можешь посмотреть из первого ряда, как это происходит», — сообщил мне Князев, когда машины остановились. Вот тут я поднапрягся. «Чего?» «После произошедшего в особняке Орлова мне было бы проблематично просто так выехать целым отрядом по своим делам. Пришлось попросить техников направить один из порталов Лимбо недалеко от места взрыва машины». Он посмотрел на часы. «Мы чуть задержались. Портал должен открыться уже через 5 минут. Ребята, выгружаемся!» Бойцы высыпали из машин, начав готовить оружие. А я застыл, судорожно размышляя, что делать. Сказать Князеву, что я как-то могу воздействовать на порталы, делая их более опасными. Да и демоны могут сойти с ума и ломануться всей толпой в мою сторону. С другой стороны, теперь я умею скрывать душу. И они, как и призраки, могут меня попросту не заметить. Я даже не успел ничего толком сформулировать, когда мужчина и сам покинул машину, крикнув мне напоследок. «Начинается! Сиди в машине с Алиной! Здесь вы будете в полной безопасности!» И дверь машины захлопнулась, отгородив меня от звуков снаружи и вызвав острое ощущение дежавю. Через мгновение снаружи сверкнуло и раздался жуткий рев, который я услышал даже сквозь звукоизоляцию машины.